Наблюдаю, и я наблюдаю, — продолжал доктор, — и здесь мы с тобой на равных. Каждый висит на волоске. И я удивляюсь, чего ж ты тут не понимаешь. Все эти приготовления к женитьбе, почему? Чтобы успокоить разгневанных бояр, что не убежит он никуда в самое критическое время, когда крымцы чуть не пожрали матушку Русь. Угроза осталась, но время прошло, иные у него планы. Вот тебе весь сказ. Они долго смотрели друг на друга. Наконец Малюта отвел глаза. — Старинные книги указывают, — неуверенно произнес Григорий Лукьянович, — что можно было перелететь через стену. — Но зачем? — Вот и я о том же. — Ну, допустим, я отравил царевну, усыпил монахов, но зачем же мне ее отправлять на воздух, коль она не жива? — Коль она не жива? — зацепился Малют. — И если царица, предположим, жива, зачем же мне, иностранцу, заниматься таким опасным делом? Ну, рассуди сам, Григорий Лукьянович. — Тут и без всяких делов можно башку потерять. Так что риском себя не оправдаешь. И извели Марфушку, чтобы женить нашего царя на Англицкой Елисавете. — Бог ты мой! — Да не хочет она ни с кого царя замуж, — вырвалась у Бамели. Как не хочет. Всякая баба хочет за нашего царя, — возмутился сыскной голова. Ну, я не так выразился. Как бы тебе объяснить? Королева английская Елизавета с мужчинами может общаться на словах, но не в постели или в бане, как у вас. Я тебе как опытный лекарь говорю. Мне между ног что-то не так. Ну, я не могу же при жене вдаваться в объяснение. Ты же говорил, что она по-нашему не понимает. Как женщина, думаю, поймет. Оставим этот разговор. Объясню тебе как-нибудь. Ты вот мне главное скажи, Григорий Лукьянович. При всех моих коварных замыслах с королевой, с принцессой какой, зачем мне держать царевну на воздухе? И каким способом? Я по-другому вопрос поставлю. А если б монаршая воля? Я от тебя именно этого и ждал. Если бы царь-государь мне велел, я бы точь-в-точь все исполнил. И даже по воздуху летала бы. Ну, змея кого-нибудь запустил бы, а тело в подземный ход и на вынос. Но главное, если бы царь чего велел, я бы тебе ни слова. Ни-ни, — Бамели прижал указательный палец к губам, — ты тут спорить со мной не станешь. А зачем ему? А вот ты, Джордж, как бы назвали тебя в Англии, сам у него и спроси. Ты ходишь вокруг да около, а глубже копнуть боишься. Ну, была эта святая троица, монах, полоумный протопоп на Алексеевской звонице. Может, они в кости там играли, ведь царь на людях запретил, да мало ли кто там летал. Но летателям нашли... — возразил, поглаживая рыжую бороду Малют. — Да не летателя, а труп человека. — Я не исключаю, Гриша, что какой-то сумасшедший спрыгнул с колокольни и, может, крылья какие на себя нацепил. Да съем крылья-то. Он подумал, как в ваших легендах, про ковер самолет и полетел прямо в рай. — И две пули получил. Но дозорные из башен стреляли. — А почему ковер из дворца женской половины? Там ведь пропал ковер. Это, может быть, совсем другой ковер? Да и дырок от пуль на нем нету. Удивляюсь, что знаешь все не хуже меня. Может, и есть главный дознаватель. Главнее тебя не может быть, Григорий Лукьяныч, — подсластил пилюлю Бамели. Но я так понимаю, что сделано все было для отвода глаз. С какой целью? Чтоб ты бежал по другому следу. Тебе показали, что горловые наросты будут удалять через задницу. И ты хочешь верить? Но так не бывает. — А чему я должен верить? Малюта тупо уставился на лейб-медика. Многих такой взгляд приводил в уныние. — Ни к чему, а кому? — Спроси Ивана Васильевича, отца родного, — спокойно ответил Бамели. А кто монахов потравил, то что они сутки очнуться не могли? Да тут с десяток колдунов-кудесников.